Глава 18. Парк представлял собой рощу и несколько стоянок для автомобилей и трейлеров местных служб, в основном снабженческих. Пара водителей отдыхали, развалившись в стареньких пляжных шезлонгах. Двое других резались в шонг, шлепая на табуретку засаленные карты. Птицы пели в кронах каштанов и гадили на брошенный грузовик, оставшийся без двух передних колес. Человек в поварском халате задумчиво курил, сидя на деревянном кубе с кровавыми подтеками. В его профессии ошибиться было трудно. Неподалеку в колоде торчал огромный топор с отполированной рукояткой. Один из трейлеров еще тарахтел двигателем. Из его распахнутых ворот пара грузчиков в потертых спецовках выносили ящики, коробки, блоки мороженого мяса и цельные туши овец и свиней. За всем этим следил человек в новеньких офицерских брюках и кожаной куртке, вышедшей из моды лет 5 назад. «Так, правильно», — говорил он, сверяясь с какими-то записями и ни на мгновение не выпуская из виду вороватых грузчиков. «Давайте быстрее, у нас обед уже». «Так, правильно». Вскоре последний груз был доставлен в склад, грузчики удалились прочь, и экспедитор навесил на двери замок. Потом оглянулся и, увидев Джека, спросил. «А ты что здесь делаешь, доходяга? Небось, спереть чего-нибудь надумал?» «Нет, сэр, просто гуляю. Зашел в коридор и почти заблудился. А у вас, я гляжу, он пистолет». «Пистолет?» переспросил экспедитор и похлопал по кобуре с оружием, имевшим слишком длинный ствол. «Это не пистолет, приятель. Это спортивное оружие». «Вы спортсмен?» «Был когда-то», — ответил экспедитор и вздохнул. Затем подошел к кабине и, постучав в дверь, разбудил задремавшего водителя. «В гараж, Манфред! На сегодня ты свободен». Водитель завел трейлер и уехал, а экспедитор достал из кобуры спортивный пистолет и поманил Джека. «Иди сюда, приятель, постреляем!» «Так это пневматик?» – уточнил Джек, подходя ближе. «Да ты кое-что понимаешь, как я вижу». «Немного, сэр. Стрелял, как ты, с пневматического револьвера в тире?» «Но в тире-то машинки попроще». «А этот?» Экспедитор взглянул на свое оружие и чувственно шевельнул бровями. «Этот был сделан на заказ у Майера Ланского. Слышал про такого?» «Увы, сэр», – пожал плечами Джек. «Один из лучших мастеров современности, что касается пневматики». Экспедитор выпрямил руку с пистолетом и спросил. «Видишь, на дереве разноцветные шарики?» «Да, сэр». «Это я развесил сферы от пинг-понга. Здесь 20 метров». Экспедитор сделал три быстрых выстрела, и три шарика разлетелись вдребезги. А Джек сказал. «Это просто удивительно, сэр». «Спасибо, приятель», – ответил экспедитор, и было видно, что ему приятна реакция незнакомца. «Как тебя зовут?» «Так называемый Отто Тирбах, сэр. После контузии я ничего не помню, так что мне дали условное имя». «Ну что же, неплохо даже для условного. Хочешь стрельнуть?» «Да, сэр». Джек принял пистолет и, прицелившись, сделал выстрел. Пуля сбила листочек совсем рядом с шариком. И это выглядело очень правдоподобно. Помедлив еще немного, вторым выстрелом Джек едва задел синий шарик, а затем, как будто пристрелявшись, расколол красный. «Да ты кое-что можешь, приятель!» Восхитился экспедитор и обнял Джека как родного. Но тот понимал, что, расстреляя он все шары, едва ли получил бы такую похвалу. «Меня зовут Капрал Стивен. Я могу угостить тебя самой лучшей жратвой в этом районе». «Лучшего не едят даже генералы, честное слово». «Спасибо, сэр, но мне хватило бы чаю с пирожными». «Ты скромный малый», – похвалил экспедитор Стивен, убирая пистолет в кобуру. «Меня больше интересует то, что происходит за стенами этого госпиталя, сэр. Я изнываю от скуки, а еще эти повязки». Джек покачал головой. «Как я тебя понимаю, приятель? Я ведь и сам, вырываясь из этого затхлого болота, ловлю хоть какие-то новости, даже на дороге. Тут собаку переехали, там блондинка в открытом купе в столб впендюрилась, дура полная, ну, ты понимаешь». «О да, сэр». «А обратно ехали, обогнали воинскую колонну из двух тягачей с роботами и пару грузовиков с пехотой. Они, представь себе, даже сигналили нам, дескать, не смей обгонять и все такое. Дебилы, что тут скажешь?» «И давно вы их видели?» «Да 40 минут назад, на пересечении Большого шоссе и дороги к озеру Шпрее». Экспедитор улыбнулся и, вздохнув, сказал: «А давай пойдем вон в ту беседку. Я скажу, чтобы нам дали чаю с самыми свежими пирожными». «Спасибо, сэр. Я на такую роскошь даже не рассчитывал», – признался Джек, поглядывая на скошенный луг, где, скорее всего, начали бы высаживаться солдаты и техника, если бы решили поймать именно его. «Может, паранойя?» – подумал он с надеждой. Но нет, паранойей тут и не пахло. Все могло случиться наяву. На быстрые и сколь-нибудь осмысленные действия – у Джека оставалось 10, ну, от силы 15 минут. Невольно вспомнилась повариха с ее временными ограничениями. «Так себе баба. Хотя... спасибо капитану Лупареску».